Дорогие радиослушатели, сегодня, продолжая нашу беседу на тему «Молитвенная жизнь Христа», добавляем такую мысль – молитва Христа за других. Читаем Евангелие Луки, 22 глава, стих 31 и 32. «И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». И глава 23, стих 34. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Из этих двух мест видим, что кроме молитвы личной о себе, он также помнил и о других. В первом месте об учениках, а на втором о врагах своих. Молитва только о себе, о своих только нуждах, не помнящая потребностей других людей, была бы слишком эгоистичной. Любовь Христа была доказываема не только в служении людям, но и в Его молитвах. Следует обратить внимание на слова Христа. «Симон, Петр, сатана просил, чтобы сеять вас, то есть учеников, как пшеницу». По нашему понятию, желание сатаны было в том, чтобы ученики и верующие были разбросаны по миру, как пшеница в поле. Когда верующие не имеют духовного единства, злому духу много легче с ними бороться. Поэтому Господь в Своей заступнической молитве просит Отца Небесного: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». В мире этом у некоторых правителей есть такой лозунг, между прочим, очень древний: «Дели и властвуй над другими». Такой же тактики придерживается и сатана по отношению к верующим. Много скорби причинило это неединство в христианстве, иногда по очень маловажным причинам. Кто знает историю христианства, тот это понимает. Для борьбы со злом, неправдой и различными беззакониями нужен единый фронт христиан. В рассеянии, в неединстве вера может оскудеть, ослабнуть, а этого ожидает сатана. Поэтому Господь говорит, который знает эту опасность, что без помощи свыше нам трудно бороться, и для этого я молился не только о тебе, Петр, а о вас, всех в меня верующих, чтобы вера ваша не поколебалась. Еще такая мысль о пшенице. Человек, посеявший ее, не заботится о ее всходе, о ее росте, представляя это все времени. Но в одной притче говорится, что посеявшее зерно человек пошел спать. Тогда пришел лукавый и посеял на этом же поле плевелы. Это мечта сатаны также. Когда человек спит, не бодрствует над посеянным Словом Божьим на поле души, тогда лукавый делает свое дело. Посеянные плевелы, как сорная трава, заглушает добрые семя пшеницы. Вера слабеет, любовь остывает, и приходит опасность духовной смерти. Апостол Петр это пережил, когда, оказавшись один во дворе, где судили Христа. От вопроса простой служанки, не говоря уже о каком-либо начальнике: «Не являешься ли ты учеником Христа?» Петр дрожащим от страха голосом ответил: «Не знаю, о чем ты говоришь, я не знаю того человека». Не будем за это осуждать Петра, отрекшегося, да еще три раза. Возможно, так поступили бы и мы в такой момент. Христос говорит ему, напоминая деликатно о его отречении, что придет время, когда ты, искренно обратившись, будешь утверждать вере братьев твоих, то есть верующих. Почитайте его чудные послания церквам, переживавшим гонение за Христа, и сам впоследствии, понесшим мученическую смерть, оправдав в одно время слово сказанное: «За тебя, Господи, я готов и на смерть». Будем помнить, дорогие слушатели, что злые намерения сатаны, чтобы мы были посеяны в мире как пшеница, чтобы использовать такое состояние во вред нам, а в пользу своему низкому желанию. Но на нашей стороне Господь со Своей молитвой и помощью. Обетование это находим в Его первосвященнической молитве Иоанна, глава 17, стих 15. «Не молю, чтобы ты взял их, то есть учеников, из мира, но чтобы сохранил их от зла». И стих 19. «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». То есть о тех, которые уверуют от их проповедей, от их писаний, а это относится ко всем верующим на протяжении всей истории, включая также и нас. Так как вечен Христос, так вечна и Его молитва о Церкви, которой принадлежим и мы. Второе место, прочитанное в начале, говорит, что Он не только молился о друзьях Своих, Он говорит: «Вы друзья Мои», но и о Своих противниках, врагах. «Прости им, Отче, ибо они не знают, что творят». Знаем ли мы в истории людей, которые бы в час ужасной смерти молились о своих палачах? Мы не думаем, что разбойники, распятые на крестах со крестом, благословляли своих распинателей. Точно так же и сотни тысяч евреев, распятых римлянами во время разрушения Иерусалима. Христос же во время крестной смерти просит Отца Небесного о прощении этого злодеяния людям, распинавшим Его, а также и требовавшим Его казни. Он видит в них жалкое орудие в руках сатаны, которые, отвергая Его как Мессию, по внушению злого духа, подчиняясь Его воле, но не сознавая Его цели, делали это, не зная, что творят. Любовь Христа и здесь оказалась идеальной и божественной. Только истинные христиане могли проявить нечто подобное в час своей смерти. В Деяниях апостолов рассказывается, что когда побивали диакона Стефана, он также, подобно Христу, воскликнул: «Господи, не вмени им греха сего». Верующие первых веков умирали на кострах не с проклятием на устах, а с молитвой за своих мучителей, что действовало так сильно на палачей, что некоторые из них не могли продолжать эти ужасы и дела, а после сами понесли казнь, как верующие люди. Смерть Ивана Гуса на костре и многих других вызывала у следователей удивление. Как спокойно, в полной надежде на переход в иной мир, где смерти уже не будет. В таких молитвах Христос их поддерживал и о них молился. Господь не только Сам это делал, но Он поручил это совершать и верующим. Апостол Павел в своих посланиях говорит: «Молитесь о Мне», то есть о Нем. Хотя он был в понятиях людей святым человеком, однако он сознавал необходимость взаимной молитвы. Во многих местах своих писем об этом напоминает. Например, пишет: «Носите бремена друг друга». Как? Каким способом? Не всегда есть возможность физически облегчить несение бремени, тяжести какой-либо, но есть возможность в молитве поддержать страдающую душу. Апостол Иаков советует: молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника. Когда мы искренне это делаем, то кажется, часть той скорби, переживаемой личности, о которой молимся, берем на себя. Вот почему верующие молятся друг за друга. Это есть исполнение заповеди Христовой. Рассуждая на тему молитвы, нужно добавить и такую мысль. Молитва Христа в Гефсиманском саду, в Евангелии Матфея, 26 глава, стих 38 по 41. «Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И отошедший немного, пал на лицо свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: так ли вы не могли один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Миллионы душ, читая эту молитву, находили в ней ободрение и опору в жизни духовной. Один философ назвал эту молитву самой глубокой в религии молитвой. Лютер сказал, что молитва искренняя – это самая тяжелая работа. Это пережил Христос в Гефсимании. В Евангелии Луки читаем в 22 главе стих 43 и 44. «Явился же ему ангел с неба и укреплял его, и, находясь в борении, Прилежнее молился был и бил пот его, как капли крови, падающие на землю. Анализируя эту молитву, поскольку это возможным есть, замечаем, что слова, сказанные «если возможно, доминует меня чаша сия», это говорит сторона человеческая. После преобладает сторона Божья. «Но да будет воля Твоя, не как я хочу, а как Ты». Почему в наших молитвах иногда нет победы? Возможно, мы подчеркиваем лишь первую часть, касающуюся лишь нашей воли, нашего желания. Христос победил, подчиняясь воле Отца Небесного. Известно, что искренняя, горячая, со слезами молитва рождается в тяжелых, опасных моментах. Почитайте псалмы Давида. В большинстве из них это молитвы, высказанные им в трудных переживаниях. Не когда он был царем, а куда скрывался от врагов своих. Эти псалмы, молитвы для многих верующих душ являются большим духовным подкреплением. О последней молитве Христа говорится как о непостижимой для нас борьбе плоти и духа. Плоть немощна, и даже пот его был подобен крови, но дух оставался бодрым, и он победил. Дорогие слушатели, сравнивая наши молитвы, чувствуем ли мы, как мы слабы в борении духовной жизни и в нашем ежедневном хождении и в наших молитвах? Пусть Господь будет нашим примером в нашей молитвенной жизни. Будем молиться и рано поутру, и в дневных занятиях, и оканчивая день по совету апостола Павла. И непрестанно молитесь.